мальчишка рад купаться в свете твоей славы. Глупых рабов вульгарной моды легкий успех манит. Ангел, я здесь, тебе я внемлю, встречи с тобой жду. Зачем я прячусь, секрет свой храня? К зеркалу взгляд обрати ты, чтоб найти меня. Следуй за мною, мой ангел.